Конец февраля. Эпиграф. Великобритания призывает Россию внести поправку в Конституцию с тем, чтобы добиться экстрадиции Андрея Лугового, обвиняемого в убийстве Александра Литвиненко. Мы добиваемся сотрудничества в преодолении этого препятствия, коим действительно является Российская Конституция, заявил в понедельник глава МИДа Великобритании Дэвид Милибэнд, выступая в парламенте. По словам британского министра, многие страны уже внесли изменения в свои конституции для того, чтобы облегчить процесс экстрадиции. Милибэнд также выразил неудовлетворение уровнем сотрудничества, который российская сторона предъявляет по делу Лугового. «Мы попросили сотрудничества, и этого сотрудничества не последовало», — подчеркнул Милибэнд. Интерфакс, 16 июля 2007 года. Тот, кто полагает, что война — это головокружительные воздушные схватки, рев и лязг атакующих танков, рассекающие морскую гладь тела ощетинившимися ракетами эсминцев, тот о войне не знает ничего. Ничего вообще. Кинокартины и рекламные ролики не в счет, хотя именно они в наши дни определяют базовое представление населения о том, что эта самая война собой представляет. Под населением же в данном случае понимается именно та совокупность не слишком образованных и не слишком стремящихся получить образование людей, которая в любой стране составляет львиную долю избирательного контингента. Заметно меньшее число людей ассоциирует со словом «война» уже чуть больший объем понятий. Они способны представить себе уже не только красоту современных истребителей и сурово благостные лица асов, получающих награды под восхищенные аплодисменты красоток в вечерних платьях, но и слезы членов семей курсантов, разбившихся в процессе обучения. В мирное время и всего-то в каких-то сотнях миль от родного дома. А такие, между прочим, есть всегда. Представить уже не только счастье скромного пехотинца, возвращающегося домой из далекой страны, с вызывающим коллективное благоговение соседей пурпурным сердцем на груди, но и то, что вовсе не всякая жена выдержит человека, в которого он превратился за месяцы войны. И что каждый второй старый приятель обнаружит, как пиво и любовь к бейсболу вдруг перестали являться тем, что сближало их столько лет. А способность с пониманием воспринимать пьяное откровение о дерьме, пыли и цене чужой и своей крови имеется не у всякого. Почему эти люди способны принимать как данность и такую сторону войны, на этого у каждого имеется своя собственная причина — начитанность. Наличие в семье ветерана, уважение к которому сильнее страха перед странностями его поведения, любая профессиональная подготовка, позволяющая критично и объективно воспринимать окружающий мир, жизненный опыт, либо связанный с собственными страданиями, либо позволивший стать свидетелем страдания чужого, какой бы причиной оно ни вызывалось. Наконец, еще одну категорию людей составляют воевавшие, непосредственно затронувшие одну или другую войну хоть каким-то краем. Число таких людей принято недооценивать, между тем их немало. Они все время между нами, достаточно только приглядеться. Номерной знак — бронзовая звезда на раздолбанной машине соседа по жилому комплексу. Веселая компания старичков, ковыляющих из клуба местного отделения общества ветеранов иностранных войн. Полузнакомый работяга из группы технического обслуживания фирмы, на которую ты работаешь с 9 до 5. Мрачный 40-летний мужик, который никогда не здоровается первым. Столкнувшись с ним в лавке вина и крепкие напитки за несколько часов до ее закрытия перед Днем Независимости, ты с удивлением замечаешь на его коротко стриженной голове бейсболку с двумя многоцветными полосками — Косово и Ирак. Ленточка Косово из темно-синих, красных и белых полосок, повторяющих цвета национального флага Сербии, страны, которую они защитили от диктатуры. Ленточка Ирака — пятицветная, широкой, блекло-песочной полосой посередине. Уж она-то узнается сразу и безошибочно. Ну и на плече тоже. Как довесок к тому, что и так уже без слов объясняет и мрачность, и многое другое, что вспоминается только теперь, шеврон с парой скрещенных алых мечей на ярко-синем фоне. 10-я горная дивизия. А кто же еще? Забавно, что при всей разнице в восприятии, при всей глубине провалов, существующих между каждой из этих групп, все они находятся в одном и том же, в общем положении. Положение не так уж значительно отличающимся от того, какое может быть, к примеру, у колонии бурых лесных муравьев перед порогом полноводного ручья. Муравьев не спрашивают, желают ли они пересекать его или нет, или что они думают о своих шансах выжить в процессе переправы на сухом листочке через бурный поток шириной в метр. Инстинкт гонит их вперед туда, куда полагают необходимым двигаться самые значимые особи во всей колонии. Те, кто определяет, какая именно комбинация феромонов является для данного муравейника своей. Запах верный, направление определено. Какие тут могут быть вопросы? Разумеется, у людей все сложнее, особенно в наши дни. Их приходится долго и весьма тщательно готовить к тому, что в воде холодно и мокро, и утешать рассказами о том, как много на другой стороне тонюсенького на самом деле ручейка еды и строительных материалов. Условно говоря, конечно. Более того, даже перед самыми догадливыми особями совершенно не обязательно раскрывать всю картину целиком. Ее отдельных фрагментов вполне достаточно для составления общего представления. И сама способность такое представление составить станет фильтром, определяющим интеллект и адаптогенность лучше любых универсальных тестов. Тебе объяснили, что красные муравьи на том берегу не имеют никакого права на тлей, которых они нагло разводят. Разводят на лугу, который по праву является твоим. Потом тебе показали ручей. Но когда ты оторвал от него взгляд, вокруг уже звучали речи о всеобщей борьбе за мир и искреннем стремлении к обоюдно выгодному существованию с самыми разными видами муравьев. Как бы глупо те ни смотрелись со своими рыжими усами и стремлением строить муравейники размером втрое больше обычного. И вот тут становится интересно. Если продолжать проводить эту аналогию, то примерно в этот самый момент неглупый человек обнаружит, что по всему берегу ручья активно стучат топоры и визжат пилы, наводятся переправы и все такое. Ну, тут аналогия рушится. Это уже так называемый перенос, потому что муравьи на абстрактное мышление не способны абсолютно точно. Но в любом случае речи о мире и важности толерантности становятся при этом все громче. И это понятно. Виск и треск нужно заглушать. Глупо, конечно. На том берегу он слышен отлично. Более того, оттуда отчетливо видны растущие кучи свежих опилок и развешанные там и сям плакаты с изображением тлей. Но с каждым днем все яснее, что муравьям на том берегу на это почему-то наплевать. Генерал оторвал взгляд от глянцево-зеленой поверхности застекленного постера и начал раз за разом мелко моргать, пытаясь сфокусироваться. Растровые точки уплыли назад, слившись сначала в изогнутую дугой травинку, затем в целый луг, размытым пятном, застывший на заднем плане огромной фотографии. На переднем блестел ярко красно-черный овал, леди-жук, упорно ползущий по дуге. Генерал поглядел на старого приятеля искоса и тихонько улыбнулся. Мир людей не так уж далеко ушел от природы, как это кажется при взгляде на автомобили, ракеты и автоматические кофеварки. А люди не так далеко ушли от муравьев. Те же муравьи-солдаты, муравьи-рабочие и так далее. Есть виды, в которых специализация чуть шире, чем в других. И есть те, которые до того похожи на людей, что это даже страшно. Но сам он, дослужившись до третьей генеральской звезды, пройдя через все мыслимые и немыслимые командные должности и штабы, любил насекомых с каждым годом все больше. Не чураясь самоанализа, генерал связывал это с тем, что подсознательно он все меньше любил людей. Но в точности последнего заключения он все же несколько сомневался. В конце концов, у него была любящая, любимая семья, куча старых друзей, общение с которыми в последние 10 лет или около того свелось к редчайшим и в основном случайным эпизодам. Немалое число тех сослуживцев на разных ступенях армейской иерархической лестницы, в искренности теплых чувств, в которых он не сомневался. Среди них даже несколько европейцев, немцы, французы, британцы, даже один португалец, получивший генерала буквально несколько месяцев назад. Все отличные ребята его поколения, разделяющие его ценности и имеющие сходную систему приоритетов, пусть и подкрашенную местными колоритами. Все это вполне компенсировало то обстоятельство, что генералу действительно не было никакого дела до теплоты чувств еще 50 тысяч человек, находящихся под его командованием муравьев-солдат, муравьев-сержантов, муравьев-офицеров самых разных рангов. И еще сотен тысяч будущих муравьев-солдат, а пока можно сказать рабочих или просто бездельников, пока мирно ползающих по своим тропинкам по всему миру и не уделяющих более получаса в неделю животрепещущим международным новостям. Хертлинг улыбнулся. 10 минут разрядки помогли отлично, как всегда. Эту полезную безобидную игру он придумал так много лет назад, что уже не мог вспомнить, когда именно это случилось. Разумеется, далеко после командования взводом, ротой, 3-я пехотная, 5-я пехотная дивизия, соответственно, и эскадроном 16-го кавалерийского полка, того самого, который бей сильно. Но еще до должности заместителя командира дивизии, и уж тем более ее командира, что было совсем недавно. Значит, где-то с первой звездой на воротнике, на уровне бригады, 3-й бригады 2-й пехотной дивизии, ставшей первой во всей армии США, перешедшей на штатную структуру бригад «Страйкер». Война в Ираке не дала ему удовлетворить все свои амбиции, реализовать себя полностью. А в Югославию дивизию так и не направили. Может, и к лучшему. Та дурацкая, ненастоящая война не вылилась ни во что конкретное. Сиюминутная квазиполитика, разбитая на осколки Югославии, не в счет. И у многих от этих дней осталось чувство, здорово похожее на приглушенное разочарование. Теперь все будет иначе, правда? Генерал обернулся на вошедшего и улыбнулся ему той самой тихой улыбкой, которая приводила в искренний восторг средства массовой информации. И тех идиотов, кто таковым верил. При этом ни внешность, ни молодого пляжного повесы, ни улыбка и прочие штуки не могли обмануть никого из служивших с ним более пары недель. И Марк Хертлинг знал это отлично. За седенькими волосами, трогательно укладываемой поперек залысины прически, за наигранно пружинистой походкой пожилого спортсмена скрывался хищный, умелый и на редкость агрессивный офицер. Профессионал в высшем значении этого слова. Человек, начавший военную службу при Джеральде Форде и получивший командование дивизии при Джорджи Уокере Буше, к 2013 году он стал не просто командующим армией США в Европе, он стал ее лицом и душой. — Марк, генерал Питерт в приемной. — Спасибо, Вильма. Зови его. Чернокожая майор улыбнулась и вышла, четко развернувшись на месте. Никаких чинов среди своих за закрытыми дверями, только Марк. И при этом ни малейшего следа, навязшую всех в зубах политической корректности. Любой знакомый с генералом человек, будь он каким угодно расистом и каким угодно политиком, ни на секунду не усомнился бы в том, что цвет кожи действительно не значит для генерала ничего. На йоту меньше профессионализма, и майор вылетит из его штаба впереди собственных писем конгрессменам. И плевать, что на это скажут поборники равноправия. Генерал улыбнулся в спину исчезнувшей за дверью майора еще раз, каждую секунду ожидая, что ее лицо появится снова. Но глухая деревянная плита, выкрашенная в благородный цвет старого ясеня, закрылась за спиной вошедшего будто бы сама по себе. И Марк привел выражение лица в соответствие с теми обстоятельствами, которые должны были обсуждаться в предстоящие часы. Генерал-майор Дана Питерт, командующий 1-й бронетанковой дивизией, являлся еще одним выдающимся примером того, как обманчива бывает внешность. Не будь они знакомы столько лет, не зная Хертлинг военные типажи так хорошо, и он мог бы принять Дану за восторженного дурачка. Между тем, это был один из самых умных людей, с которым ему приходилось служить. Без всяких прикрас, без преувеличений, именно умных в основном значении этого слова. К слову, обладатель самой настоящей ученой степени, как и он сам, держащий в памяти сотни тысяч имен, буквенно-цифровых индексов и географических названий, способный классифицировать их по любому возможному и невозможному параметру. И сделать на основе всего этого и многого другого, о чем не знал уже вообще никто, такие выводы, которые позволяли довести вероятность успеха предстоящей операции дивизионного уровня практически до полной единицы. Вошедший в кабинет командующий 1-й бронетанковой встретил рукопожатие генерал-лейтенанта с уверенностью человека, знающего себе цену. На сегодняшний день эта дивизия все еще оставалась основной ударной силой сухопутных войск контингента вооруженных сил США в Европе. 99 с десятком знаков после запятой процентов людей, хотя бы краем уха слышавших заявления политиков, полагают, что дивизия уже начала разваливаться на части, что она уже потекла в сторону форта Близ, штат Техас, и вот-вот ее заменит первая кавалерийская, с таким шумом и помпой, выводимая из Ирака. Да, внешне так и было. Флаг первой бронетанковой, например, даже официально, был уже переправлен через океан. При этом почему при всей разрядке и разоружении в Центральной Европе просто мощная дивизия меняется на самую мощную, без оговорок сильнейшую дивизию во всей армии США, об этом задумывается вовсе не каждый, а говорит вслух и того меньшее число людей. И уж совсем малое их число задумывается о том, почему вдруг фактическое утроение количества военных баз США в Европе сопровождается состворением, если можно употребить этот термин в данном контексте, сильнейших общевойсковых и бронетанковых соединений в мире. А вслух об этом не скажет никто из знающих ни один человек. Уж за это Хертлинг отвечал даже не просто головой, а двумя — своей и своего начальника контрразведки. Утроение числа баз является, конечно, чисто количественным понятием. На самом деле один германский Висбаден, либо Гейдельберг, можно считать за полдюжины румынских, польских и словацких баз. В действительности же те пока представляли собой почти необорудованные полевые лагеря. Но давайте подсчитаем месяцы. Первая кавалерийская уходит из Ирака со всеми своими смешанными чувствами в отношении достигнутых результатов, но выводится в тихую и мирную, после умиротворения Милошевича, Европу. А первая бронетанковая, три с лишним десятка лет, честно и просто выполнявшая свой долг по охране границ сначала с Западной, а затем объединенной Германией от вторжения советских, российских вооруженных орд, возвращается домой, к почету и расслабленному комфорту родной страны. Но возвращается не сейчас, а чуть позже. Вроде бы сначала говорили о 2011-м, потом о 2012-м и 2013-м. Но на самом деле все свершится уже в самом его конце, практически вплотную к началу следующего уже 2014 года. Бюрократия, неповоротливость, что поделаешь? Именно это и объясняет то, что даже из состава первой бригады дивизии в Техас формально не был возвращен ни один человек, если не считать рутинных перемещений. Аналогично из-за вызванных неповоротливостью логистики причин оставались на месте подразделения, непосредственно подчиненные 5-му корпусу или командованию вооруженных сил США в Европе, условно объединяемые понятием 7-я армия. 6-й батальон 52-го полка зенитной артиллерии корпуса, 130-я саперная бригада, также не входящая в состав дивизии, но придаваемая ей на каждых крупных учениях. В общем, всякая мелочь. Мелочь на фоне основной ударной силы 1-й бронетанковой, 3-х ее бригад. 4-я бригада была авиационной, а 5-я находилась дома, выполняя функции, значительная часть которых вовсе не была непосредственно связана с подготовкой пополнения, снабжением и обороной форта. При этом та самая мелочь состояла из многих десятков единиц боевой техники, сотен грузовиков и тысяч военнослужащих, которых надо было где-то размещать. Но в Европу из Ирака плыла первая кавалерийская со всеми своими 5 бригадами и артиллерией. И с ней еще 4-я бригада обеспечения, бывшая 4-я пехотная дивизия. Менее известная и с меньшей ударной мощью, первая кавалерийская все равно представляла собой заметную силу. Заметную. Ее хватило бы, чтобы оккупировать и удерживать территорию площадью с Луизиану в любом государстве Европы на выбор. А к первой кавалерийской разнообразные части усиления, без которых дивизии на современном поле боя не могут реализовать весь свой потенциал. Вспомогательные части, то есть еще 1000 человек, 1000 грузовиков и автоцистерн. Говоря простыми словами, кошмар любого штабиста. И именно появление в Восточной Европе новых военных баз оказывалось в такой ситуации как нельзя более кстати. Фактически оно спасало ситуацию, позволяя штабам некоторое время поддерживать какое-то подобие порядка в перенапряженных логистических цепочках. В результате образовывалась некая дельта, Это математическое понятие было вполне применимо и в отношении времени. Но несколько месяцев силы НАТО в Европе достигали невиданной с середины 40-х годов 20 века концентрации. В Афганистане, кстати говоря, сейчас происходило что-то очень на это похожее. Прибывающие на смену 82-й и 101-й воздушно-десантным дивизиям новые части медленно и тщательно перенимали опыт и осваивали территорию под чутким руководством ветеранов. Не требовалось интеллекта Килби, Смута или Нобелевского американского трио 2004 года, чтобы хотя бы просто начать задумываться, а что же такое, собственно, происходит в мире? Да и вообще особого ума для этого не требовалось. Не то что ума великих физиков с 18-кратной золотой блямбой Нобелевского комитета в шкафу. Всего лишь чуточку ассоциативного мышления. Но вот как раз его человечеству в целом в наши дни и не хватало. Впрочем, именно за этот странный провал в понимании обывателям текущей мировой политики вполне нашлось бы, кого благодарить, если бы знать их имена. Если бы они могли поместиться целиком в памяти одного человека, даже такого, как генерал-лейтенант Хертлинг или генерал-майор Питерт, всеобщая уверенность в полноте покрытия международных новостей эфиром CNN — это здорово. Чего это стоит заинтересованным сторонам, это не так уж и важно, если результат налицо. А что, кто-то думал иначе? Если да, то это тоже пример отсутствия у населения в наши дни склонности делать выводы даже из никем не скрываемой информации. В конце концов, вовсе не просто так значительная часть, обладающая телевизионным вещанием доли населения планеты, четко и безошибочно определяет разницу в рядовых, в общем-то, ситуациях. Так, если в компьютере у лопоухого иностранца-ученого в шведской Упсале вдруг обнаруживается файл с записями о том, кто из его соседей по лаборатории носит бороду, а кто любит тяжелый рок, он, вне всяких сомнений, русский шпион. И то, что он якобы изучает болезни картофеля, разумеется, является ничем иным, как маскировкой. Аналогично, если уже бывший русский шпион вдруг начинает терять вес и мочиться кровью посреди Лондона. Тут уж совсем все понятно. Так понятно, что и доказательства-то затрудняют это ясное дело. И наоборот, если в центре Москвы британский дипломат арестовывается с руками поверх замаскированного под уличную дрянь контейнера, весь мир понимает только одно — все это есть наглая, бесцеремонная провокация русских спецслужб. Все это было, конечно, здорово. Почти всю предшествующую историю военные могли только мечтать о подобном психологическом превосходстве. Как образованный человек, генерал Хертлинг мог припомнить только один аналогичный случай — так называемая «Крымская война» 1853-1856 года, которая на самом деле почти укладывалась в понятие «мировой». Забавно, что и тогда как раз Россия оказалась объектом эффективной разносторонней пропаганды. Держава, всего за поколение до этого известная как «спасительница Европы», и верный член Священного Союза с большим энтузиазмом громилась объединенной армией своих собственных бывших союзников, неожиданно объединившихся с ее же старыми врагами. Под дружное разглагольствование прессы о том, что происходящее вполне отвечает общим представлениям о борьбе цивилизации с варварской деспотией. Причем участие в этой благородной борьбе атаманов с их ятаганами и всем прочим никого не удивляло. Так что данный момент, после пришедшегося на 19 век, стал, пожалуй, все же вторым. Но при всех замечательных плюсах этого обстоятельства, задачи, поставленные перед штабом государств-членов НАТО, никто в здравом уме не посмел бы назвать легкими. И именно об этом и шла сейчас речь. «Идиоты!» — твердо и уверенно заявил генерал-майор, глядя на выложенный на стол документ с нескрываемой ненавистью. «Ты согласен?» «Не могу быть согласен больше», — точно в тон ему ответил Хертлинг. «Идиоты есть. Такое ощущение, что их представления о боевой подготовке русских сухопутных войск процентов на 90 основываются на фильме «Рэмбо». На первом или втором?» «На третьем, разумеется». Здесь командующий сумел даже фыркнуть, что было первым проявлением мимики за последние минуты. До этого его лицо было намертво сведено злобной гримасой. В первом речь шла о подготовке нашей собственной национальной гвардии. Он с трудом удержался, чтобы не сплюнуть. О национальной гвардии у Хертлинга было свое собственное мнение, и оно резко не совпадало с тем, которое считалось в правительстве США и даже Пентагоне общепринятым. Впрочем, его мнение вообще достаточно часто не совпадало с мнением начальства, причем зачастую по ключевым вопросам. Было даже странным, что при этом ему поручили высокие должности последовательно в Объединенном комитете начальников штабов и штабе 7-й армии Вооруженных сил США в Европе, и позволили командовать людьми на одной из последних настоящих больших войн. Вероятно, способность делать дело все же перевесила неудобство от того, что он вечно не согласен с кем-то из высших политиков, считающих себя интеллектуальным пупом земли. — Минус неделя, 10 дней? — Не знаю, Дана, просто не знаю. Ты сам видишь формулировку. И лично я не сомневаюсь, что это сделано специально. За любую ошибку будем отвечать мы, ребята. — Как обычно. Питерт вставил это короткое замечание в паузу, длина которой составляла буквально долю секунды. При этом оно было настолько точным, что командующий даже не кивнул. Так оно совпадало с его собственным мнением. «Любой просчет, любая значимая утечка информации, и лишние тысячи наших мальчиков лягут прямо на границе, а то и прямо здесь, на территории этих баз. Мы даже не успеем сообразить, что происходит. Понимаешь, Дана? Вспышкой мы превращаемся в пепел. И что будет потом, после нас, этого мы уже никогда не узнаем. И даже без этого, даже если они не решатся ударить первыми, задействовать ядерное оружие. Даже без этого сокращение срока подготовки на последнюю, самую важную неделю, это отразится буквально во всем. Генерал-лейтенант осекся, чувствуя, что говорит слишком много. Питерт понимал ситуацию не хуже его самого. То, что он командовал всего одной дивизией, не имело в данном случае большого значения. Проблема, или хотя бы ее важнейшая часть, была ясна и второму лейтенанту, впервые принявшему свой первый взвод и боящемуся собственного сержанта. И она абсолютно точно ясна адмиралу Ставридису Джеймсу Дже Ставридису, адмиралу флота США, с 2009 года занимающему должность командующего Европейским командованием США и верховному главнокомандующему Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе, фактически являющемуся отцом всей операции. Минус неделя или минус 10 дней от изначально определенного срока выступления — это был фактор, который заставлял ломать и переклеивать наново и так едва собранную в единое целое систему планов. Сроки только на памяти Хертлинга переносились уже раз 20 или 25. О том, что было до момента, когда он получил допуск нужной категории, ныне трехзвездный генерал мог только гадать. План «Дропшот» был самым известным в истории Великого Противостояния. А после «Дропшота» их было, наверное, сотни. Но последний десяток дат был настоящим. Вот что самое потрясающее. И каждый раз отмена или перенос вызывали у него боль в сердце, пусть и смешанную с облегчением. Еще полгода на подготовку, на воспроизводство опять растраченных боеприпасов, на отлаживание вновь провалившегося звена логистики одного из многих. Еще месяц на переброску на будущий театр очередного дивизиона ракетных установок или полутысячи грузовиков. Еще 3 недели, еще 2. Во всем этом были свои недостатки, но, в конце концов, война так и не началась за десятилетия второй половины 20 века. Так что какие-то недели не имели здесь решающего значения. Но еще раз, этот раз был другим. В этот раз срок переносился назад, на неопределенный, ни к чему не привязанный день, которому ни он здесь, на месте, ни весь Объединенный комитет вместе взятый там, дома, в принципе, не мог подвести шаткую конструкцию хоть сколько-то реалистичных транспортных схем. Возможно, в этом есть какая-то логика. А как же? Вот против этого возражать было глупо. Как очередной перенос времени начала операции вперед, так и впервые произошедший перенос назад имели свою логику. Безупречную, между прочим. Надеяться на то, что все русские и белорусы есть по своей природе идиоты, не способные интерпретировать буквально лезущую из всех щелей информацию, для этого нужно являться политиком, непогрешимо уверенным в собственной исключительности. Никакие другие варианты не проходят. Так что да, разумеется, многие уже все прекрасно понимают. Но понимать что-то умом, разумом, поверить в это и начать действовать — это очень и очень разные вещи. И перетекание одного этапа в другой, со всеми необходимыми предпосылками — с перестановками, количество информации, в качество и так далее — это время и время, исчисляемое сначала годами, потом месяцами, а под самый конец уже и часами. И каждый час в последние несколько суток перед моментом «Д» мог стать решающим в отношении риска компрометации всего плана. Знающий слишком много, как вариант, непозволительно много человек, получает сердечный приступ и после успешной операции по аортокоронарному шунтированию в неподдающемся контролю бреду на этапе отхода от наркоза выдает в окружающее пространство одну критическую деталь за другой. Короткая цепочка, рассечь которую при современных скоростях и присущем 21 веку разнообразии способов передачи информации невозможно. И русские, ужаснувшись, выдают информацию в прямой эфир. И, разумеется, тут же, без паузы, боясь опоздать, наносят упреждающий удар. Пусть тактического уровня, пусть только по военным базам, этого хватит. Часы и многие годы готовящаяся комбинированная операция превращается в кошмар, который не снился создателям дешевых фильмов, живописующих постапокалиптическое общество во всей его красе.